Вся эта оттепель – это стихийное бедствие истории. Я встал рядом, в шаге от высокого окна, перед кучей тряпок, от которых несло мертвечиной, опираясь на трости. Пожар в Глазкове пригас, так что никакая живая краска не пробивалась сквозь вертикальные дождевые потоки, льющиеся по мираже стеклу. Иркутск постепенно стекал в канавы. «Не бойтесь, доктор, замерзнет. Вы говорите, а разве не к этому вы склоняли меня еще в поезде? Исполняются ваши мечты. Человек выправляет историю к идеальному, математическому порядку. Вы говорите, настанет аполитея. Аполитея? Доктор Конишин не знал моей статьи. Тогда его не было в Иркутске. Сюда он приехал уже после оттепели. Что говорила ему Елена? Ведь не все же. Посему, я очертил ему в словах, как мне казалось, сухих и бесстрастных, концепции управления историей, государства небытия и высочайшего порядка, в котором ни у какого человека нет власти мучить и эксплуатировать другого человека, а также мою конкретную всего этого реализацию. На технологиях льда, предлагающей в будущем панкосмическое бессмертие Федорова, все то царствие темноты, где люди наконец-то вырвутся из рабства тела, проживая уже среди чистых идей, материя сравняется с духом, язык второго рода с языком первого рода. Имеется дух, который оживляет, тело ничем не помогает. Так что, никакого государства, никакой земной власти, никаких царей, никаких чиновников, никакого физического страдания, никакой лжи, никакой несправедливости. Правда, высчитываемая с первого же взгляда, никакой смерти, никакой достоевщины в душе. Любовь надежна как математика, математика надежна как любовь. Льда столько, чтобы еще сохранить жизнь. Жизни ровно столько, чтобы наслаждаться небесным порядком льда. Я ожидал, что именно Конишин поймет все дело с лету, что он насквозь пробьет бриллиантовую красоту видения. Разве не он страстно говорил мне, найти способ для излечения истории, взять ответственность на себя, рассудить по своему уму, не обращать внимания на искушения, вытекающие из мира чувств, из жизни, которая сейчас такая, а могла быть совершенно иной, взять историю на себя, разве не он, и это он кричал громче всего, история может существовать только лишь под льдом, он призывал к истории, спроектированной человеком, а сейчас, молчит, стискивает губы, руки на груди складывает, не знает, что ответить, потирает через тонкую сорочку сгорбившиеся плечи, видно, что дрожит, когда вы все это так рассказываете, что, тихо рассмеялся я, покрывая этим смехом жгучее разочарование, перепугались, доктор, я говорил вам об исправлении, лечении истории, оторвав взгляд от стекающего города, он глянул на меня с близкого расстояния, но для этого необходимо иметь душу врача, не математика. Какое-то время он пережевывал какую-то терпкую мысль, как это будет выглядеть, это вы обдумали, как будут люди жить ежедневно, ведь кто-то наверняка будет ими управлять, в экспрессе вы не делились подобными убеждениями. Я отшатнулся, так вы не помните своей ссоры с Херр Блютфельдом, ведь эта память с вами, не один только я с ней остался. НЕСТСЕПАС-439, не так ли, ФР, Конишин кивнул, я вздохнул с облегчением, АЛОРС-440, так вот, ФР, аполитея, это, как раз, единственно возможное решение вашего спора, свобода от тирании человека над человеком, и вместе с тем, говорю, порядок и правда, спасающие человечество от нищеты, несправедливости, всех тех ненужных смертей и страданий, ибо вы, доктор, ошибаетесь, в течение столетия история вовсе не теряла силы и единства. Вы здесь, в России, имеете искаженный взгляд на вещи, мороз вошел вам в кости, повышенное тислектрическое давление сделало вам правду обыденной, а ведь это идет совершенно наоборот. Вот поглядите, египтянин из-под пирамид времен фараонов, он историю не чувствовал вообще, он рождался и умирал в одном и том же мире, под одним и тем же государственным строем, с одной и той же религией, под неподвижными звездами. Но вот римские жители времен республики, европейские христиане эпохи Карла Великого 441, Карл Великий, лат, Царолус Магнус, 742-814, франкский король 768, с 800 император, из династии Каролингов, его завоевания, в 773-74 Лангобардского королевства в Италии, в 772-804 области Саксов и ДР, привели к образованию обширной империи. Политика Карла Великого, покровительство церкви, судейские и военные реформы ИДР, содействовала формированию феодальных отношений в Западной Европе. Империя Карла Великого распалась вскоре после его смерти. Энцикл, словарь, и Барбаросса 442, Фридриха и Барбаросса, Фриедриц Барбаросса, букв, Краснобородый ок, 1125-1190, германский король с 1152, император Священной Римской империи с 1155, из династии Штауфенов. Пытался подчинить североитальянские города, но потерпел поражение от войск Ломбардской лиги в битве при Ленина, 1176, энцикл, словарь. Они уже чувствовали первые натиски истории, им история уже являлась помимо воли правителей. Например, они обладали тем сознанием, что живут на закате или при зарождении определенной культуры, что одна цивилизация выпирает другую цивилизацию, что кровь вымывает кровь, новые народы занимают место народов старых, один культ убивает другой культ, и молодой бог сбрасывает с небес богов неспособных. А почему именно эти исторические формации уходят в забытье, в чем преимущество их последовательниц? Вот это уже распознать было невозможным. Изменения занимали целые поколения, движение истории можно было почувствовать, но вот описать, измерить его было еще нельзя. Но вот пришло время разума и революций, осуществляемых с осознанием революций, на основании теории революций, история взяла в пальцы отдельных людей. Уже в течение одной людской жизни можно было увидеть, как мир выходит из личинки, не по тому или другому решению повелителя, не по частному чьему-либо замыслу или капризу природы, но из исторической необходимости. Теперь же все это еще более ускорилось, теперь уже о движениях истории читаешь в газетах. Кто приказал Столыпину заняться сельскохозяйственной реформой, выпуская крестьян за Урал, на свое, запрягая помещиков в новые экономические системы, выдумывать новые методы налогообложения? Ни царское село, ни Таврический дворец не выражали к этому охоты. Только это должно было быть сделано. В противном случае, Россия проиграла бы тем государствам, которые осовременились без промедления. Еще более четко видишь это по изменениям в военном искусстве. Разве кто-то приказывал им всем сразу заказывать на верфях дредноуты вместо старых броненосцев? Нет, но очевидным остается. Кто не идет в ногу с историей, тот проигрывает, а история уже переварит его, так или сяк, надкусанного, пережеванного, перемолотого в фарш. И уж наиболее четко показано это было с появлением ледовых технологий, когда в течение нескольких коротких лет на всех континентах повернулись ветроуказатели науки, хозяйства, прогресса. Могли они не повернуться? Физика является физикой, история является историей. Так что перемножьте все это на 10, на 100, на 1000, разглядите с увеличением в будничной обывательской жизни. Для чего еще будет нужно кому-либо государство? Для чего? Чиновники. Для чего? Политики. История войдет в их функции и костюмы. Налоги? Только такие, какими обязаны быть, не выше, потому что проиграем в торговой конкуренции с теми, у кого налоги ниже, но и не стертые до нуля, ведь без них мы не удержим общественный порядок. Право, строго продиктованное очевидными требованиями эпохи, не станет работать кодекс Хаммурапи 443, Хаммурапи, царь Вавилонии в 1792-50 ДН.Э. Политик и полководец. Хаммурапи подчинил большую часть Месопотамии, Ассирию. Сохранившиеся законы, ценный памятник древневосточного права, отразивший характерные черты рабовладельческого права, энцикл, словарь. В Швейцарии 20 века, не Билл оф Рихтс 444, Билл ля правах, а Конституционный акт, принятый в Англии в 1689 г., ограничивал власть короля и гарантировал права парламента. Первые 10 поправок к Конституции США, принятые в 1791 г., и гарантировавшие основные права граждан, Википедия, у голых южных дикарей, что добывают огонь камнем о камень. Быть может, парламенты и останутся в качестве народного развлечения, куда ради своей особенности будут выбираться живописные крикуны, а их псевдополитические представления станут забавлять чернь ольковными скандалами, ненавистью одного парламентера к другому или же патетическими ссорами по поводу цветов национального флага или мелодии гимна, совершенно лишенными значениями для дел капитала и науки, для счастья обычных жителей. Ибо, приходит время аполитеи, правит история. Доктор сбежал от меня взглядом. Друрлум. На сей раз дрожь прошла по всему зданию, задрожало все. Стены, оборудование и медицинские инструменты, даже труп на столе за нами отрыгнул последние газы. Землетрясения, они часто случаются над Байкалом, в особенности, с момента оттепели, как я слышал. Но нет, это, по-видимому, только пускает мерзлота, быстрее всего оттаивающий слой почвы. Так как же вы, в свою очередь, желаете управлять историей? Спросил неровный доктор, вставая на широко расставленных ногах. Раз уж вся эта полития неизбежна и заранее предопределена. Ах, доктор, да задайте себе вопрос. В чем причина того, что история проявляет именно такие необходимости? Я сам покрепче оперся на тьмичи-измерители. Вам же известны обычаи природы, что из гусеницы появляется бабочка, а не из бабочки, гусеница. Здесь все решает биология, со свойственными ей правилами и зависимостями. Но какая биология деяния определяет то, что рыцарство, дворянство должно стать куколкой для буржуазии, а не наоборот, что ленные династические владения должны превратиться в национальные государства, а не наоборот, что промышленность уничтожает помещичество, почему не наоборот, так уж устроил Бог. Но вы же сами говорили, что Бог ему самому ни для чего не нужен, торжествующе воскликнул я. Тот набрал воздуху, но ничего не ответил. Под ногами у него уже не осталось никакой правды, чтобы противостоять на ее основе моей математике истории. Ну почему он противился? Зачем отрицал собственные слова, исходящие из моих уст? Наверняка, он и сам не мог бы сказать, не на языке второго рода. И, собственно, лед показал нам, мой дорогой доктор, уже спокойно продолжил я, как можно повлиять и на биологию деяний. Итак, раньше или позднее, и случится, мы будем жить в истории, спроектированной человеком. Не я, так кто-то другой первым бы подумал об этом. Царствие темноты ожидает повелителя. Под конец, так или иначе, материя склеится в единое целое с идеями, то есть с числом, а история сделается нашей естественной средой обитания, нашим воздухом и нашим хлебом, единственным средоточием человеческой жизни. Монсиеур Ледоцтиур, Воустцам принес, Воуст 445, вы же понимаете, господин доктор, Эфер, вы помните из притчи Зайцова тот рычаг для перестановки стрелок состава истории. Я поднял трость на высоту глаза, качнул ею влево, качнул вправо. То ли Бог запретил убивать, потому что убийство – это плохо, либо же само по себе убийство является плохим, потому что Бог запретил убивать. Услышав подобное Децтум 446, выражение «лад», доктор всполошился не на шутку. Глядя только под ноги, он подошел к умывальнику, налил в него воды, но руки не помыл. Обернулся, оперся на фарфоре спиной. Его взгляд кружил по бардаку операционной, старательно обходя меня. В конце концов, он зацепился за голый труп, представленный посреди помещения. И как же оно, господин Ярославский, убивать людей, это плохо? Я выпутался из валявшихся возле окна тряпок, подошел к столу, врезаясь во взгляд доктора. Вкус, запах смерти, та сладкая гниль для человеческих чувств, не сильно отличаются от гнилостного душка полежавшей дичи, в чем-то приятного, вошли мне в рот, осели в слюне, приклеились к небу. Я сглотнул раз и другой. Кладбищенские тошнотворные ароматы притягивали меня и отталкивали. Кто может удержаться от того, чтобы не почесать, расцарапать свежую, воспаленную болью рану? Огромное брюхо покойного, разрезанного рукой Конишина, скалилось влажными внутренностями, и в утреннем свете это походило на раскопанную могилу, там уже даже червяк ползал, то есть муха. А вот голова покойного была плотно упакована бинтами. Я положил на этой слепом утолщении искалеченную ладонь, ласково похлопал по бездушному мясу через чистый саван. «Снова вы хотите уговорить меня в чем-то, о чем-то просить?» Конишин неуверенно подошел с другой стороны стола, взял своей рукой свесившуюся руку трупа, после чего уложил ее симметрично другой, вдоль бока, все-таки не разрывая связи с умершим. «О диктатуре милосердия», — шепнул он. Но при этом он не смог глянуть мне прямо в глаз. Выходя, я еще остановился на пороге, обернулся под свиньями, нафаршированными бесами. «И все же, вы столкнулись с историей», — произнес я сознательно более легким тоном. «Все же, вы коснулись ее тела в движении, почувствовали под пальцами фактуру деяний. Но вы не об этом мечтали, доктор, повлиять, хотя бы и в минимальной степени. Так вот, вы повлияли на меня. Доктор Конишин все так же стоял над неспасенным им пациентом, печальным взглядом оценивая отвратительность материи. Солнце, разведенное дождем и мираже стеклом, обрисовывало его сзади, поджигая рыжие бакенбарды. Он застегнул сорочку под самую шею. «Холодно мне». Снова достав уже сильно помятый и отсыревший рисунок панны Муклиновичевны, я опять начал обходить больницу, выспрашивая медсестричек и вообще всякого, кто не был похож на пациента. Одни говорили, что девушки такой в глаза не видели, другие, мол, да, была тут такая и умерла, третьи распознавали в ней свою родственницу. Только я уже совершенно не был этим тронут. Даже виды палат, наполненных несчастными, умирающими от раны или чумной, оспенной заразы, не могли испортить моего настроения. Утренние часы, в больницах это время громких страданий. Просыпаются после ночи те, что ночь пережили, и приветствуют новый день ойками, кашлем, сухими рыданиями, а чаще всего, банальными, механическими, выплевываемыми в бесконечных летаниях ругательствами. А вот женщины вместо этого читали летания молитвенные. Грязная мелодия этих искривленных, хриплых голосов спекается с запахом медицинских химикатов и смрадом человеческих тел, лежащих в поту, моче, кали и крови. Если желаешь помериться с телом, загляни поначалу в больницу. В палате под витражом, изображающим женщину с глиняными горшочками под семью черными тенями, я услышал знакомый голос, мужской, произносящий немецкие слова, который тут же зазвенел у меня в памяти долгим эхо. «Биттен фон Азенхоф». Я остановился, развернулся на месте. «Кровать слева, кровать справа, кровать под стеной», он говорит. Я подошел. По телу я его не узнал. Голос остался, но вот от плоти фон Азенхофа осталось всего ничего. Немец сбил в комок одеяло и простынь, пропитавшиеся кровью и гноем, и лежал теперь в рубашке, подвернутой под самую грудь, совершенно голый, если не считать широкой повязки на животе, которую он срывал с себя, только на это у него не хватало сил, исхудавший скелет, обтянутый рыбьим пузырем кожи. На лице прусского аристократа не осталось даже острого носа, нос был перебит, щеки запали, все оно было покрыто неровными кустиками седой, старческой щетины. Столетний дедка, беззубый, дрожащими пальцами, словно когтями, цепляющийся за остатки жизни. Ес Вурдимир Шварцвороуген, Катя Вурдимир Дункил. 447, темно у меня было перед глазами, Катя. Мне было темно, нем. Я стоял рядом, так что меня он не видел. Широко раскрытыми глазами он пялился на потрескавшуюся стенку. Вонь от него исходила ужасная. На матраце под ним было пятно от неочищенного кала. Гениталии в язвах походили, скорее, на гнездо подземных червей. Из-под повязки вытекала густая коричневая жижа. Я коснулся его плеча. «Херр Биттен, вот только, услышал ли он меня, звал свою Катю. По-видимому, уже несколько недель живет он так, в фантомах, совершенно оторванных от реальности. Но, подняв глаза, я увидал ее, идущую от дверей с тазиком и полотенцем. Женщина уселась на табурете рядом с кроватью, выкрутила полотенце от горячей воды и, подвернув рукава серенького жакетика, начала обмывать старика. На меня и не глянула. Светло-золотые волосы, теперь уже и не золотые, выгоревшие до серого цвета, она подобрала под льняным чепчиком, из которого те убегали непослушными прядками. На лице, отмеченном морщинами от тысяч забот, не осталось и следа девичьей радости, невинной улыбки. В коридоре я прошел бы мимо, принимая ее за уборщицу. «Что с ним?» – тихо спросил я. «Мужицкие вилы». Фон Азенхоф неуклюже размахивал руками, я несколько отодвинулся. «Я его знал», – сказал я, – «уже давно, перед оттепелью, когда еще когда в кошачьем дворе. Не знали вы его?» – отрезала женщина. Немец попал на ее руку, судорожно уцепился в нее. «Ес Дункилд». Миникадзе, есистце Финстер 448, она темнеет, мой котик, все так темно, нем. Женщина осторожно освободилась. Его родственники, может, заговорил я снова, ведь у него наверняка имеется имение за границей, нельзя его так, он все роздал. Что произошло, оттепель? Я глядел на них несколько минут, что было в наивысшей степени непристойным, тем не менее, никто из нас стыда не проявлял. Вы остались с ним, буркнул я. «Он мне заплатил», — ответила женщина безразличным тоном, «что я не покину его самого, в темноте». «Заплатил, но ведь он все роздал. Идите, он и так умрет, ничего не получите, идите, идите». Я подсунул ей рисунок Елены. Катя тянула, после чего мокрой рукой указала на полную медсестру в палате напротив. «Вот с ней я ее часто видела. Вы ее повесите? Что? Нет? Ага». После чего очень нежно она начала обмывать лицо Биттона фон Азенхофа. Толстенькая сестричка сообщила, что Елена Муклинович здесь вовсе даже не работает, сама приходит на какие-то обследования, что у нее хорошие отношения с доктором Конишиным. Но она часто помогает в дневные смены, когда нужна помощь для больных. А придет ли сегодня? Наверняка, нет. А где же она живет? Тут сестричка начала напрягать хрупкую память. Кажется, в пансионате, на улице, испанской, итальянской, это уже я мог заморозить и сам. Поблагодарил и сбежал по длинной лестнице в дождь. До греческого переулка отсюда было недалеко, и все же, сколько раз прошли по мне попеременно волны электризующей эйфории и черной безнадеги, не пересчитать. С каждым шагом, в утреннем свете, расходящимся радугами в воздушной влаге, вздымала меня радость быстрой встречи с панной Еленой, а через шаг, мрачная туча, под тенью дома, сгорбившегося над улицей, меня вдавливала в землю, впихивала в грязь, на меня наступал мамонт, как будто бы и меня, в конце концов, смог растворить этот город оттепели, город грязи и гнили. Мне уже хотелось схватить меч-измеритель и измерить температуру своего характера. Хотелось даже найти какое-нибудь зеркало и поглядеть в нем на себя чужим взглядом. Немой страх Порфирия Почингла меня не коснулся, пьяная страсть Зайцова стекла по мне словно этот дождь. Но вот тревожное сомнение доктора Конишина, вот это я уже почувствовал, это к сердцу принял. И еще Херр Биттон фон Азенхоф, непреклонный рыцарь тела, умирающий этим телом не иначе, чем Сергей Очухов, есистце финстер. Темнело, светлело, темнело. Кто желает обрести знание о самом себе, тот жаждет смерти, а я направлялся в пансионат Киричкиной, размышляя над тем, а мог бы, все-таки, Филимон Романович высказать обо мне некую неясную правду. Не берутся ли опасения доктора Конишина, несмотря ни на что, из соображений разума, из тех самых соображений, которых невозможно высказать на межчеловеческом языке. И действительно именно это ожидает меня у руля истории. Холодная темень и еще большее несчастье, которое когда-либо знали люди. Одиночество в темноте 449, Юлиуш Словацкий. Фрагмент из 15 главы поэмы Анхилли, написанной ритмизированной прозой в подражании Данте, 1838 год, Прим, перевод, о нас. Пансионат Киричкиной я застал наполовину сожженной развалиной. Голые кирпичи выглядывали из-под черных фрагментов запекшегося в пламени фасада. По лестничной клетке, расколовшейся на улицу, словно трухлявое дерево, я поднялся на второй этаж. Двери в комнаты, когда-то снимаемые панной Еленой с теткой, выбитые сейчас с петель, печально покачивались на сыром ветру. Я всего лишь заглянул в середину, разграбленная скорлупа мебели, сгнившие птичьи трупики, пепел и грибок, и спустился вниз. Загрохотал зимнозовой тростью в хозяйские двери. После долгих минут непрестанной барабанной дроби кто-то, мужчина, крикнул сквозь толстые доски, чтобы я шел, куда шел, потому что тут у него два заряженных ружья, да еще и военный пистолет под рукой. Я спросил про панну Муклинович сверху. Тот ответил, что ничего не знает. Тогда спросил про Киричкину. Он ответил, что та погибла в пожаре в день взятия цитадели. Дождь все шел и шел. Я спрятался на лестничной площадке под навесом остатка крыши. Уселся в углу, закутавшись в пальто. Кап, кап, кап, кап, ведь не замерзну же. Меня разбудил стук пробковых каблуков по кирпичу. Я открыл глаз. Она поднималась по лестнице, в одной руке тяжелая сумка, в другой, наполовину закрытый зонтик. Она уже прошла мимо, поднималась выше. Капюшон темной пелерины скрывал профиль ее лица. Я сорвался с места, поковылял за ней, подпираясь тростью на камнях. Она услышала меня, на этаже обернулась, отступив под стену. Упустила зонтик, который покатился вниз. Я перехватил его, и тут грохнул выстрел, и пуля просвистела над самым плечом. Я поднял руки. Это я. Револьвер в мужской замшевой перчатке даже не дрогнул. Не узнала. Сейчас застрелит. Панна Елена Куалсиваглия 450, любая, и т. Узнала. Не узнала. Узнала. Не узнала. Узнала. Оружие опустила. Я подошел, отдал ей зонтик. Спрятав свой короткоствольный револьвер, она протянула за зонтиком другую руку. И тут черная молния от мечи выстрелила в ее сторону от меня по зимнозу трости. Уколотая ледовым тислектричеством, девушка тихонько вскрикнула, Так вновь узнал я голос панны Елены. Я сдвинул ее капюшон. Боже мой, как же она отощала, как похудела. Трехпалой ладонью я коснулся ее щеки, поцеловал в мокрый от дождя лоб. Жасмином от нее уже не пахло. Еленка. Она прижалась ко мне. Я поднял сумку. Девушка показала наверх. Мы вскарабкались по узкой лестнице на чердак над сожженным жильем. Сам чердак выглядел не лучше, но по кривым доскам удалось пройти на другую сторону, где в каменной стене были видны двери, укрепленные зимнозом, с засовом и висячим замком. Панна Елена вынула ключи. Здесь у нее были две комнатки под самой крышей, приклеившиеся к стене соседнего, более высокого дома. Меньшая комнатка, где на керосине панна готовила скромную еду, была слепой. Окно большего помещения, в котором стояла кровать, буфет и несколько предметов приличной мебели, спасенная из апартаментов Киричкиной, выходила на Греческий переулок и ту самую северную панораму старого Иркутска, которую я помнил по своим визитам в пансионате много лет назад. Я снял пальто. Елена посадила меня на стул, сама присела на кровати напротив. Когда я поднял руку, она удержала меня, только присматривалась, минуту, две, слишком долго, чтобы считать, все это растянулось в мгновение, вынутое из времени. Она сидела и глядела, водя по мне птичьим взглядом, темные глаза, брови цвета вороного крыла, бледная кожа, бледные губы, язычок с гладеньким кончиком, высунутым между зубками, пока, наконец, сама не протянула руку и, сняв перчатки, начала передвигать костистыми, в камень замерзшими пальчиками, по моим волосам, по моим ранам и шрамам, по слепому глазу и неровным челюстям, но без стыда, но под взглядом абсолютно бесстыдным и жалости не знающим, ощупывала как калека калеку, слева на ее шее был гадкий шрам после ожога, левое веко слегка дрожало в непрестанном нервном тике, я не помнил такого в давней Елене Муклиновичевне, энтропия вошла и в нее, так что, как калека калеку, мне хотелось ей сказать, что это всего лишь тела, какая такая из них между нами правда, панна Елена, ну какая в материи правда, и раскрыл рот, а она уже ожидала, притаившись на подбородке, скользнула пальчиками на язык и прижала под десну и щеку, я укусил, ах, вот теперь она широко улыбнулась, я слезал кровь с ее грязных пальчиков. Елена вздохнула с глубоким облегчением, я видел, как спадает с нее бремя, как уходит напряжение, как закрывается веко. Растаявшая, спокойная, девушка устроилась на незастеленной кровати, словно дитя в колыбели, в грязной обуви и мокрой одежде, и заснула. Я бодрствовал, сидя рядом, накрыл ее пледом. Елена дышала ровно, завернул ей за ушко волосы, все время спадающие на лицо. Во сне она облизала губы. Я поднялся ненадолго, чтобы зажечь огонь в чугунной печке. Тут же вернулся на место. Капли стучали по стеклам и по подоконнику, идущий по чердаку сквозняк стучал досками за дверью, только все это было заглушено, размягчено, все более далекое. Комната понемногу нагревалась. Я заснул, проснулся, заснул, проснулся. Менялись тени на стене и комоде, похоже, прошло несколько часов. Панна Елена спала рядом со мной на расстоянии вытянутой руки. И я вытянул эту руку и легко касался ее через плед, плечо, бедро, колено, шея, сжатый кулачок. Я засыпал, просыпался. Ничто не удерживало моих мыслей при этом безвременном мгновении. У меня имелся громадный кристалл замороженной памяти, который следовало рассмотреть при распахнутом в окне солнце, громадный кристалл событий, людей, мест, слов и деяний, упорядоченных в совершенном порядке, вмерзших в абсолютно уже охлажденную структуру, организованной вокруг моего прошлого, которое я помнил, которое существовало, словно николаевский холод высокой пробы. Ноль, единица, ноль, единица, ноль, единица, варшавские чиновники Министерства зимы, Транссиб, Елена, Тесла, Зийцов, доктор Конишин, Почингла, капитан Привиженский, подземный мир, Иркутск, Люты, граф Шульц, Фишенштайн, Белицкий, Щекельников, Тунгусы, Пилсудский, отец, Распутин, снова Иркутск, снова Конишин, снова Елена, снова, ноль, единица, ноль, единица, ноль, я засыпал, просыпался. Во второй комнатушке я нашел наполненные ведра и бутыли, поставил чайник на керосинку, нашел грубый щелок и умылся, весьма экономно используя воду. Тихонько рыскал по полкам, по баночкам и коробочкам. Было немного муки, смешанной с какими-то опилками, окаменевшая соль, кирпичный чай, горсть сушеных плодов неизвестного растения, прогорклый жир в керамическом горшочке, немного цветков медвежьего чеснока. Сегодня же Елена принесла домой дюжину картофелин, уже пускающих ростки, две луковицы и горшочек плодов черноплодной рябины. Я почистил картошку, неуклюже действуя тяжелым ножом, поставил воду на огонь, но Елена продолжала спать, заварил чай. Посолить, разбитые кристаллики просыпались из дырявой ладони, побежали по столешнице. Сонный, я глядел, как они выкладываются симметричными узорами на желтой клеенке. Я собрал их и рассыпал заново, и еще раз, и снова. Эти молоты бьют, они бьют непрерывно, и здесь, в Иркутске, маленький прототип своими короткими волнами заглушает даже большой молот Теслы. Так что будут случаться моменты энтропического экстремума, такие вот секундные проблески невозможных мыслей, невозможных ассоциаций, невозможных чувств. Противоядие для льда. Вот если бы удалось, мысль убежала. Я стоял и ждал, не шевелясь, в той же самой позе, в ту же самую точку на клеенке глядя, те же самые образы в голове прокручивая. Лбум. Если бы можно было, на троне царствия темноты, обдумывать то, о чем невозможно думать, чувствовать то, что нельзя почувствовать, выйти за пределы себя, быть собой и, вместе с тем, кем-то другим, лгать, врать, обманывать в правде. Лбум. Я собрал соль до зернышка. У Елены были красивые, разрисованные на китайский манер чашки из тоненького фарфора. Я вновь уселся возле кровати, дуя на парящий чай. Панна Елена дышала открытым ртом. Горячечный румянец окрасил ее щеки. Я поправил плед. Дождь несколько утих, и вообще, на старый дом пала тишина. Тишина и яркий солнечный свет, бьющий через мираже стекло радужными снопами. Рука, держащая чашку, двигалась так медленно. Погляди, Альфред, вот это и есть все, что существует на самом деле. Здесь, сейчас, я засыпал и просыпался. Она стояла надо мной с ножом в руке, серебристое солнце переливалось по лезвию. Я ухватил ее в живой глаз. Глядела она совершенно осознанно, в долгой задумчивости. Сколько она так стояла, верхнюю одежду уже сняла, оставшись в простой белой блузке и шерстяной юбке. Нож дрожал в ее руке, но стереометрия держала стальными узами. Я не пошевелился, не улыбнулся. Она возвратилась в кухоньку, к стоявшей на огне кастрюльке. Чай совершенно остыл. Я пошел заварить свежего. Панна Муклиновичевна занималась картофельной похлебкой. Поели мы молча. Двух стульев не было. Впоследствии, когда я пододвинулся к окну, Елена уселась у меня на коленях. Дождь наконец-то перестал. Над городом взлетели радуги. Стоял теплый летний полдень. Она игралась моими волосами, связанными на затылке. Я прижал ее ручку к сухим губам. Со стороны Тихвинской площади и Банковского квартала раздались выстрелы. По тротуару галопом промчался конь без всадника. Башня Сиберхожито, увенчанная непропорционально громадной булавой тьмы, зашаталась, после чего невыносимо долго начала вычерчивать на радужном небе дугу собственной, черной радуги, но до самого конца, то есть до самой земли, сохраняя геометрическую целостность конструкции. Грохота мы не услышали. Башня упала на восток, в сторону Московской триумфальной арки и Иерусалимского холма. Через мгновение завалились дымовые трубы новой юнкерской школы. Весь Иркутск был выстроен на мерзлоте, а ведь та не была естественной для геологии Прибайкалья. По крышам, видимым из окна комнатушки, мы могли указать. Вон тот дом кривой, тот, наклонился, этот подмыло, тот, завалившийся. Все сложнее и сложнее найти прямую линию или прямой угол. Мы сидели в тепле, за терпким и соленым чаем, и глядели, как рушатся старые символы могущества мороза. А после того раздались очередные выстрелы, и от сердца города, столь глубоко раненного упадком Шульца Победоносцева, к Греческому переулку разлилась чернильная темень. И вправду ли исполнил он угрозы и отдал приказы, после его смерти подрывающие подложенные под рельсами Транссибирской магистрали мины? Так или иначе, сейчас здесь вспыхнет новый правдобой. Было еще светло, и обитатели Иркутска защищались, как могли, а уж чего-чего, но твечек у них имелось предостаточно. Озеро мрака разливалось квартал за кварталом. Панна Елена тоже вынула из шкафа огарок в керамическом подсвечнике, поставила в окне, зажгла. Хлысь и цвет упал на нас атласной пелериной, мы съежились под полой плаща чародея, никто нас теперь не мог увидеть, сами себя мы видели лишь половинками, подсвеченными светенями, пляшущими на стенке справа. И потому, хотя и сидела у меня на коленях, и прижималась к моей груди, я видел всего лишь половинку панны Елены, профиль, извлеченный из небытия. Вторая половинка Елены не существовала, и она, наполовину существующая, видела меня тоже наполовину. Один только глаз остался у вас от того молодого человека. Невелика цена, панна Елена, невелика. Как подумаю, вы были на Цветистой, Белецкие, их дети, спаслись, живы? Да нет, не знаю. Оттепель, да. Ах, с вами-то у меня было то же самое. О, я был на вашей могиле у Крыспина. Только лишь потом, оттепель, лето, все размерзлось, оттаяло, вы снова чехоточница, зачитавшаяся романами и поездная убийца, а какой еще лучший способ, чтобы пресечь все погони и следствия, чем похоронить там саму себя, под украденным именем. Но здесь вы вновь столкнулись с доктором Конишиным, который знает вас по экспрессу, как раз болящую девушку, вот имя и пробудилось. Она провела ногтем по бороздам, впадинам и шрамам на моем лбу. А пан Бенедикт какую Елену разыскивал, я обнял ее покрепче. «Поймите меня», — шепнул я, — «мне нужно, чтобы рядом со мной была такая женщина, именно женщина, такая женщина, которая в одно и то же время способна отдать за меня жизнь, равно как и вонзить мне в сердце нож. Странно вы говорите, вы, и вам нужна такая женщина», — я потянул ее во мрак, в сторону небытия. «При мне, при троне царствия темноты», — шепнул я, — «именно такая женщина, королева лета, верная подруга и изменница, приятель и враг, не отличить, мать Эдита убийца, щит правды и меч лжи, милостивая госпожа и повелительница уничтожения, не отличить, наивная любовница и расчетливая старуха, пугливая девонька и образ увертливой мудрости, кровоточащее сердце и камень с Голгофы, женщина и женщина». Она вырвалась в сторону света. «Пан Бенедикт даже в любви объясниться не способен. Вы же знаете, о чем я говорю. Вы показывали доктору Конишину статьи, вам знакомы мои проекты, вы видите правду о товариществе промысла истории. Ведь это не будет попросту наше частное сиберхожито. Здесь речь о богатствах материи не идет, знаю». Елена легко усмехнулась. «Вы не унаследовали этого, от лжи после отца на сына Мороза ничего не пало. Все это уже из ваших действий, из вашего характера. Вот только не увертывайтесь. Все было просчитано. С самого начала именно так. Из ваших поступков, из вашего характера. Да что вы говорите? Я вновь вернул ее на границу цвета и света. Уральский волк, волк», — быстро глянула она. «А вы называли это, как, отвагой, глупой бравурой, бесстыдством? В противном случае, разве я постучала бы к вам в купе, к чужому мужчине, и еще раньше? Ведь это же вы вломились, обыскивали мои вещи, или я плохо помню? Но ведь вы тоже помните». «Так», — Елена обернула взгляд к прошлому, «то есть в небытие. Я прочитала то ваше длинное письмо к фальшивой любви. Я узнала вас еще до того, как мы встретились. Еще перед тем, как встретились. Ну да, все было просчитано. Приятель, неприятель, любовь, ненависть». Я тихонько причмокнул языком. «Но вот чужие письма читать. Что же, быть может, и вправду в лете по-другому нельзя. Вот только, почему вы вломились именно ко мне? Ведь с самого начала, тогда вы меня вообще не знали. Так зачем, как же, к вам?» Смеялась она, «к другим тоже. Но, зачем? Потому что могла». Тут она сделалась серьезной. «Понимаете, пан Бенедикт, вам что, неизвестно, какого лекарства хотела я во льду? При троне царствия темноты, ну, замечательно, но вы считаете, будто бы в последний момент я тот нож отведу? Это, чтобы вы знали, о чем просите, чтобы потом не удивлялись. Не отведу, не отступлю. В любой момент, в любой, без причины, пан Бенедикт, без причины, потому что могу. Вы об этом просите, не отведу, не отступлю. Это уже не игра двух незнакомцев в пути, уже не ночь невинных обманов и правд. Раз уж я встану рядом с вами, то будьте уверены, я сделаюсь и той, и другой». Я инстинктивно искал ее второго глаза, черно-белые наполовину видения лишь обманывали, я не знал, к какой Елене обращаться. Существующий или несуществующий? Отмерзла, я заколебался. Но ведь панна вовсе не является хладнокровным преступником, нельзя настолько сфальшивить себя саму. Этот румянец, этот дрожащий голосок, все те вопросительные взгляды и неуверенность тела. «Да о чем вы говорите?» — отшатнулась та. «Разве зло творить способны лишь небритые грубияны и ядовитые злюки, люди вульгарные, наглые и лишенные деликатности чувств, с нечувствительной душой и безотказным телом? Вы позволили себя обмануть романтической поэзией, слезливым пьесам. Но, совершила ли панна в своей жизни нечто по-настоящему плохое? Да не имеет никакого значения, что я сделала. Эта Елена, существующая, была раздражена. Зачем пан Бенедикт притворяется? Если я и не обокрала, не обманула, не убила, то вовсе не потому, что это плохо, но, поскольку я именно так выбрала, поскольку именно так хотела, не обокрасть, не обмануть, не убить. Только ничего мне не запрещало, ничто вне меня, ничто во мне. Я бы могла, ни единой мысли больше, ни хоть в чем-то большего усилия, ничего. Ведь что вы сами говорили, какая разница, правда или фальшь, несовершенное более правдиво, чем совершенное. Раскольников Достоевского, это кукла для воспитанных детей. Зачем топоры, зачем трупы, зачем необходимость доказывать себя поступками в материи. Вы сами это говорили. То, что невидимо, предшествует тому, что видимо. Поначалу убийство записывается в характере, а потом, может, возможно, убийство совершается. Видите, что это меняет? Совершу, не совершу, вот такой я человек. Вы понимаете, костлявыми пальцами она впилась в мое плечо. Совершенно одинаково, что до величайшей святости, что до нижайшей подлости, от бесконечности до бесконечности, ничто не удержит. И не потому, будто мне неизвестно, что такое добро, а что зло. Я знаю, но, могу, такую ли царицу лета вы разыскиваете, вся жизнь, будто бы то мгновение над ручьем после весеннего разлива с пальцами, стиснутыми на шее пса, вся жизнь с истекающим кровью ножом в одной руке и любящим сердцем, подаваемым второй рукой, тут правда, никакой разницы, я захватил панну Елену в крепкое объятие, стиснул изо всех сил, та какое-то время еще дрожала, затем дрожь прекратилась. Поначалу она дышала быстро, затем дыхание успокоилось, она водила пальцами туда-сюда, пальцы остановились, глазное веко дергалось, прекратила, я перемещал нас поглубже в цвет, постепенно, медленно-медленно, она замерзала, пан Бенедикт, шепнула, только и успела, прежде чем ее перебил приступ кашля, я прижал свою голову к ее груди, ухо-полуухо к мягкой, лоснящейся ткани, и лишь потом охватило мной облегчение, когда я услышал нараставший внутри Елены скрип смертельной чехотки, модель, панна Елена Муклиновичевна, девочка из хорошей семьи, любимая доченька достойной мещанской семьи, папаша света Божия кроме нее не видит, мамаша только и ласкает, понятливый и переполненный жизненной энергией бутуз, но, приходит болезнь, одна, другая, десятая, все долгосрочные, неопределенные, переходящие из простуды в ангину, из ангины, в анемию, из анемии, снова в инфлюенцу. Болезнь в самой девочке, горячки и слабости, это всего лишь исходящие из тела симптомы. Только вылечишь одни, находятся другие. А семья не щадит рублей, не прекращает усилий, призывает знаменитых докторов, высылает девоньку в клиники и на модные курорты, оплачивает все чудесные лечения, нанимает квалифицированную помощь, чтобы у малышки в доме, в постели имелись наивысшие больничные удобства, пускай даже и не встает, пускай не выходит из дому, не шевелится, и что остается Еленке на эти долгие годы, вид из окна, книжки, рассказывающие выдумки про окружающий мир, да слова посетителей, так начинается навязчивая идея свободы номер раз, чего не может пережить сама, то пережитое вообразит, в одинаковой степени правдивое, существует граница умственного усилия и обязательств духа, за которой для человеческого характера уже нет разницы между поступком и воображением о поступке. Именно потому Господь Бог запретил прелюбодействовать и о прелюбодеянии мечтать. Сделал, не сделал, грех один для души. Так или иначе, но ты уже кто-то иной. И не нужно уже нож в живое сердце вонзать, достаточно искренней возможности, искренне пережитой. И чего только Елена не испытала, лежа неделями, месяцами и годами, замкнутая под герметическим колпаком, огромное количество случаев всеохватывающей, словно из неприличных романов, любви, авантюры и скандалы, супружества, материнства, старости, печали и эйфории, путешествия, погони, бегства, преступления, следствия, судебные процессы. Она любила и ненавидела, сражалась и страдала, побеждала и падала бессильной жертвой, лгала, прелюбодействовала, убивала, изменяла. Потому что могла, а на самом деле, не могла. И вот так начинается навязчивая идея свободы номер два. Раз уже нет разницы между поступком и воображением о поступке, не осталось уже никакой границы, которую следует пересечь, ведь панна Елена все это уже сделала, хотя и не сделала, ей известны дрожь, чувства и сопровождающие мысли – ей ведомы тропы души. Она их хорошенько протоптала. В первую очередь, из шпильки или из брошки делает себе отмычку и вскрывает замок комнаты, в которой ее пленили ради ее же добра. Свобода. Так это начинается, может. А потом она тайком выскальзывает на ночные прогулки по тихому дому, рыскает по буфетам и комнатам слуг, пробует запретные лакомства, спиртное и табак, возможно. А потом уже вламывается в чужие комнаты тайны, в шкафы, секретеры, письменные столы, читает чужие письма, дневники, высасывая из них жизнь до самой сердцевины, возможно. А затем приглядывается и днем, укрывшись за ухаживаниями, обманщиками, романсиками, случаями мелкого благородства, может. А затем лжет о том, о сем, о тех, о вещах важных и не слишком, когда только сможет, сколько сможет, до самой границы лжи. Всякая открытая возможность представляет собой искушение свободы, которую невозможно отбросить. И не нужно поводов, аргументов, каких-либо мотивов, ведь они, собственно, несли бы с собой ограничения, новое порабощение. Все это лишнее. Панна Елена, может, не совершила, но совершила. Фальшь, гораздо более правдивая, чем сама правда. Я пихнул Елену в светень, разлившуюся справа от меня электрической лужей. Девушка развернулась на моих коленях, высоко подвертывая юбку. Она дышала хрипло, и это дыхание, прилегающее к моему лицу влажной салфеткой, уже четко пахло мокрыми листьями. Я немедленно заберу панну в Николаевск, прочь из этого болота истории. У меня тут есть дело с одним сапожником. Но потом, лишь бы к четному часу. И все то вы заранее обсчитали. Об истории? Да. Ох, так может, в этих ваших уравнениях имеется местечко и для Польши, цвета флагов, название валюты, гимны и языки, ведь это в жизни не самое важное, панна Елена. Но что же, тот договор с Пилсудским еще имеется. Пускай старик выиграет себе ту Польшу в бою, но сейчас это не важно. Сейчас, забираю панну отсюда и, а у меня пан Бенедикт не спросит, согласилась ли я на эти ваши громадные и сумасшедшие проекты, ничто не, одной искалеченной ладонью за шею, возле воспаленного шрама, второй искалеченной ладонью по ноге, до бедра и вверх по дырявому чулку, пока изумленная девушка широко не раскрыла глаза, задержавшись в неопределенности между одной возможностью и другой. Не стану я спрашивать, рявкнул. Планы в отношении окружающего мира – это нечто иное. Прекрасно, что вы их понимаете. Но вот что такое я в отношении панны – это уже дело мое. Еще сильнее я притянул к себе ее склонившуюся надо мной головку, так что уже не одним дыханием, но и обнаженной кожей смешались мы в материи. Елена не сопротивлялась, но я давил так сильно, чтобы у нее уже не было никакой свободы, даже если бы и желала сопротивляться изо всех сил. Познала ли панна когда-либо такую пожирающую душу страсть, желание, которое поглощает тебя безоговорочно, и не потому, что ты желаешь, но потому что ты желанна? Снаружи, из-за пределов света и цвета, из истории донеслись быстрые выстрелы и перепуганные крики. Ржал мучимый конь. Панна Елена передохнула. Тогда вы не были таким решительным. Решительным, тогда я не существовал. Елена хотела рассмеяться, раскашлялась. Выходит, вы уже не стыдитесь высказать правду вслух. Теперь у вас имеются слова в пользу невысказываемого. Я покачал головой. Живя в Лете, Еленка, мы никогда не научимся языку идей и не увидим четко правды реальности. Зато нам известна истина про наши слова о реальности. Я откинулся в небытие, чтобы получше увидеть наполовину существующую женщину, глаз в глаз, когда я говорю, что люблю панну, люблю ли я панну, но я говорю правду, говоря, что панну люблю. Тем временем, история подступала к нам все ближе, в темноте на мостовой грохотали сапоги революции, трескалось под прикладами дерева, разбивалось стекло. Панна Елена вновь затонула под волнующейся поверхностью цвета. «Хорошо, я встану рядом с вами в зиме, откровенной ложью, защищу перед той вашей математикой, чтобы не закончили вы, словно ваш несчастный фатер. Да, но, пан Биник, но, прежде чем запустите вы свои машины, прежде чем заморозите историю, какое спасение для меня?» Елена болезненно кашляла. Все глубже и глубже погружалась она в темное небытие, цепляясь за мой воротник, за рукав, за раны и струпья на мне, стремясь прильнуть жаркой болезнью в холодную тьмеч. «Лед!» — шептала она уже бездыханно. «Лед! Что теперь лед для меня? Я!